Часть первая. Эдуард. Лондон, 1940 год. Дом на Итон-сквер занимал центр южной стороны прославленного ансамбля Томас Кьюбитта и изысканностью превосходил своих соседей. Высокие коринфские пилястры обрамляли окна гостиной на втором этаже. Воздушный балкон опоясывал фасад. Эдуард любил балкон, с него было очень ловко стрелять в головы нацистов, которые в данный момент оккупировали сарайчики на сквере посреди площади, где хранилось все необходимое для противовоздушной обороны. Однако теперь ему запретили выходить на балкон. Его мать сказала, что во время последнего налета балкон был поврежден. Эдуард поглядел на него с презрением. Ну, где он поврежден? Итон-сквер была жемчужиной лондонских владений герцога Вестминстерского. А Хью Вестминстер был старым другом его матери. Едва он узнал, что она намерена покинуть Париж, как предоставил свой дом в полное ее распоряжение. За это Эдуард был ему благодарен. Конечно, он предпочел бы остаться во Франции с папа, в Сен-Клу, в замке возле Луары или на вилле в Довиле. Но раз уж пришлось уехать в Англию, то жить лучше всего было здесь, в центре Лондона. Здесь он отлично видел войну. Теперь дневные налеты истребителей на исходе лета сменились ночными бомбежками. Но в августе он с балкона, будто с трибуны, наблюдал замечательный бой между Спитфайром и Мессершмиттом 110. Просто замечательный. Когда папа сказал, что они должны уехать, он испугался, как бы мать из страха не увезла его в какую-нибудь глушь. Но, к счастью, ей это, видимо, и в голову не пришло. Да, конечно, его старший брат Жан-Поль должен был оставаться в Лондоне, потому что выполнял очень важную работу. Он состоял в штабе генерала де Голля и занимался организацией армии свободной Франции, которая очень скоро с небольшой помощью союзников освободит Францию. Их мать всегда уступала требованиям и нуждам старшего сына. Жаль, что не его требованиям. А кроме того, она любила Лондон. Порой, когда его мать в мехах и драгоценностях проходила через гостиную, отправляясь на очередной званый вечер, Эдуарду казалось, что война доставляет ей не меньше радости, чем ему. Теперь он прислонился к высокому окну и подышал на стекло. Оно, как и все остальные, было перечеркнуто по диагоналям лентами липкого пластыря, чтобы помешать воздушной волне разметать осколки по комнате. В затуманившемся треугольнике он зачем-то написал свое имя Эдуард Александр Жюльен де Шевиньи. Это было очень длинное имя, и чтобы дописать его, потребовалось затуманить соседний треугольник. Он помедлил, потом добавил: возраст 14 лет. Он нахмурился и посмотрел через площадь. Там чернело то, что несколько ночей назад осталось от дома после прямого попадания бомбы. Накренившиеся боковые стены среди груды обгоревших балок и всякого мусора. Слуга сказал ему, что там никого не убило, что в доме никого не было. Но Эдуард подозревал, что он получил распоряжение отвечать именно так, и пожалел, что ему только 14 лет, а не на 10 лет больше, как Жан-Полю, или хотя бы не 18. Хватило бы и 18, тогда его взяли бы в армию, и можно было бы заняться делом, сражаться с бошами, а не сидеть дома, точно он какая-нибудь глупая девчонка, не учить уроки. Он увидел ответственного за противовоздушную оборону и прицелился вытянутой рукой в его жестяную каску. Пу! Наповал с одного выстрела. Он было обрадовался, но тут же рассердился на себя и, насупившись, отошел от окна. Он уже вырос из таких игр. Ему же 14, почти 15. Голос у него уже изменился. Ну, во всяком случае, уже начинает ломаться. И на щеках пушок, пусть пока еще мягкий, но скоро ему понадобится бритва. Ну и другие признаки. Под животом у него шевелилось и твердело, когда он смотрел на горничных, то есть на некоторых из них. И по ночам ему снились сны, длинные, чудесные, жаркие сны. А утром простыни оказывались сырыми. Простыни, которые менял его слуга, а не горничные, менял с многозначительной улыбкой. Да-да, его тело менялось, он уже не был ребенком. Он стал... ну, почти он стал мужчиной. Эдуард де Шевиньи родился в 1925 году, когда его матери Луизе было 30 лет. Между рождением Жан-Поля и этого последнего ее ребенка несколько беременностей завершились выкидышем. На протяжении последней Луиза чувствовала себя очень плохо и несколько раз чуть не потеряла и этого ребенка. После родов у нее удалили матку и медленно сначала в замке де Шевиньи на Луаре, а потом в доме ее родителей в Нью-Порте, к ней вернулось здоровье. Тем, кто был с ней только знаком, кто видел ее только на званых обедах, балах или приемах, Луиза казалась совсем прежней, общепризнанная красавица, славившаяся элегантностью и изысканным вкусом, единственная дочь стального магната, одного из богатейших людей Америки, воспитывавшаяся как принцесса, избалованная обожающим отцом, исполнявшим все ее прихоти и капризы. Луиза была, всегда была очаровательной, требовательной и неотразимой. Неотразимой она оказалась даже для барона Ксавье де Шевиньи, который уже давно числился среди самых неуловимых холостяков Европы. Когда Ксавье первый раз приехал в Америку в 1912 году, чтобы открыть на Пятой авеню салон ювелирной империи де Шевиньи, в обществе восточного побережья он сразу стал львом. Светские дамы соперничали, стараясь заполучить его на свой званый вечер. Они без обиняков и без смущения выставляли на показ своих дочерей перед красивым молодым человеком. И Ксавье де Шевиньи был очарователен, галантен и невыносимо корректен. В глазах светских матушек он воплощал преимущества Европы, победоносно красивая внешность, острый ум, а к тому же безупречные манеры, богатство и старинный титул. Папаши восточного побережья, помимо всего этого, ценили в нем редкостную деловую хватку. «Это вам не праздный французский аристократишка, который проматывает свое состояние, приятно проводя время». Как большинство французов его сословия, он понимал ценность земли, дорожил ею и постоянно округлял свои без того большие поместья во Франции. В отличие от большинства французов его сословия, он обладал американским вкусом к коммерческой деятельности. Он расширил ювелирную империю де Шевиньи, основу которой заложил его дед в XIX веке, и превратил ее в самое крупное и самое знаменитое предприятие такого рода, если не считать Картье. Он увеличил и улучшил свои виноградники в долине Луары. Он вкладывал капиталы в банковское дело, производство стали и в южноафриканские алмазные копи, откуда поступало сырье для ювелирных изделий де Шевиньи, изделий, украшавших коронованные головы в Европе, а теперь и некоронованные головы богатых и взыскательных американцев. О да, у себя в клубах папаши восточного побережья приходили к выводу, что де Шевиньи пальца в рот класть не следует. Помимо европейских добродетелей, он обладал и американскими. Да, конечно, он каждое утро звонил тренеру своих скаковых лошадей, но ведь прежде он звонил своему маклеру. Ксавье познакомился с Луизой в Лондоне, когда ей было 19, а ему 29, и она дебютировала в английском свете. Случилось это на исходе 14-го года. В самом начале войны Ксавье был ранен и, к большому его бешенству и негодованию, уволен из армии по инвалидности. Познакомились они на одном из последних великолепных балов военных лет, дававшихся для представления начинающих выезжать молодых девиц великосветскому обществу. На ней было платье от Ворта, самого нежного розового оттенка, на нем форма французского офицера. Его раненая нога настолько окрепла, что он мог пригласить Луизу на танец 3 раза, а еще 3 танца они просидели, разговаривая. На следующий день он явился к ее отцу в их номер в Кларидже и попросил ее руки. Предложение его было принято спустя 3 недели, как того требовал этикет. Они поженились в Лондоне, медовый месяц провели в шотландском поместье Сазерлендов, а когда война кончилась, поселились в Париже со своим 2-летним сыном Жан-Полем. В Европе Луиза, как прежде в Америке, вскоре прославилась своим шармом, вкусом и красотой. Их гостеприимство, щедрость и стиль стали присловием на 2 континентах. И у барона де Шевиньи оказалось еще одно качество, какого никто от француза не требует. Он был преданным и безупречно верным мужем. А потому 7 лет спустя, когда Луиза де Шевиньи оправилась после рождения своего 2-го сына и вновь начала появляться в обществе, те, кто не знал ее близко, не сомневались, что блаженная жизнь течет по-прежнему. Да, был грустный эпизод, трудный период, но он благополучно миновал. Когда в 1927 году баронесса де Шевиньи отпраздновала свое возвращение в Париж из Нью-Порта покупкой всей весенней коллекции Коко Шанель, ее добрые приятельницы улыбались. Чем больше меняется, тем больше остается прежней. Те, кто знал ее лучше, ее состарившиеся родители, муж Жан-Поль, маленький мальчик, которого она не кормила грудью и видела редко, обрели совсем другую Луизу. Они обрели женщину, чья капризность возрастала от года к году. Женщину, подверженную мгновенным и часто бурным сменам настроения, внезапному радостному возбуждению и столь же внезапной депрессии. Об этом не говорили, прибегали к услугам и отказывались от услуг множества врачей. Барон де Шевиньи делал все, что было в его силах. Он дарил ей все новые драгоценности, гарнитур из идеально подобранных сапфиров, великолепное рубиновое ожерелье, которое фирма де Шевиньи создала для последней царицы и которое вихри революции вернули в руки барона. Луиза сказала, что рубины заставляют ее думать о крови, заставляют думать о подвале в Екатеринбурге, и наотрез отказалась носить ожерелье. Барон покупал ей меха, соболей такого качества, что каждую шкурку можно было продернуть сквозь обручальное кольцо. Он покупал ей породистых лошадей, например, чудесного ирландского Гунтера, потому что ей нравилось скакать за гончими. Он покупал ей автомобили, Делаш, Испан-Сюиза, Роллс-Ройс. Спортивная машина, сделанная на заказ в мастерских Бугатти. А когда эти пустячки перестали ее занимать, отправился с ней путешествовать по Англии, по западному побережью Америки, где они были гостями на вилле Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбэнкса, и где она ожила, но ненадолго. По Индии, где они остановились во дворце вице-короля и охотились на тигров с махараджей Джайпура. По Италии, где их принял папа, а оттуда снова в Англию и назад во Францию. Каждый вечер он провожал ее до дверей ее спальни. «Ну как, дорогая?» «Неплохо. Но мне скучно, Ксави. Мне скучно». И, уклонившись от его поцелуя, она закрывала за собой дверь. В 1930 году, когда его жене было 34 года, а ему 45, барон, наконец, последовал совету, который уже не один год выслушивал от своих приятелей, и завел любовницу. Он позаботился, чтобы Луиза узнала об этом, и к его восторгу в ней вновь ожил интерес к их браку. Физическая ревность заставила ее очнуться от апатии и подействовала на нее даже слишком возбуждающе, как он со сжавшимся сердцем убедился, когда, вновь лежа в его объятиях, она настойчиво, маниакально допрашивала его. Она это делала Ксави, а это... Она откинулась на кружевных подушках, густые черные волосы рассыпались, обрамляя совершенное лицо, темные глаза блестели, пухлые губы были накрашены. Барон в нетерпении разорвал кружева ее неглиже, и это ей понравилось. Ее груди оставались теми же высокими, округлыми, юными, который он всегда обожал. Худощавое тело цвета густых сливок было гибким, как у девушки. Теперь она приподняла эти груди обеими руками и подставила их его жаждущему рту. «Успокойся, лежи спокойно, я тебя люблю. Ты же знаешь, я тебя обожаю». Он взял в губы острые соски и начал нежно их целовать. Он обещал себе на этот раз медлить, очень медлить. Он способен сдерживаться и доведет ее до оргазма раз, и два, и три, прежде чем кончить, и она будет трепетать, будет льнуть к нему, как прежде. При этом воспоминании он отвердел, и она ощутила его движение у ее живота. И тотчас с лихорадочной настойчивостью оттолкнула его. «Не так. Я этого не хочу». Она говорила по-английски. Прежде в постели всегда был французский. «Положи его мне в рот, Ксави, ну же! Я знаю, тебе это нравится. Положи, дай я тебя пососу». Она втащила его повыше и повернула так, что его член оказался у нее над губами. Она улыбнулась ему и быстрым змеиным движением прикоснулась к головке языком. «У твоей штучки мой вкус. Так приятно». Ее глаза мерцали темным светом. Она раскрыла пухлые губы, и его забил озноб. Он ощущал теплоту ее рта, сосущего, сосущего. Он закрыл глаза. О, это ей удавалось, как всегда. Она умела подразнить, нежно провести кончиком языка по краю головки, умела ускорить его реакцию, точно соизмеряя силу всасывания, так что он начинал тыкаться ей в небо, сосала его нежно, властно, ритмично. Потом медленно провела ладонями по его ягодицам, засунула руки между его ногами и принялась массировать его там, где кожа стала дряблой и влажной от их совокупления. Она обвела его мошонку изящными пальцами, откинула голову, и у него возникло ощущение, что он проникает в глубину ее горла. Он почувствовал предвестие спазма, оно все усиливалось. Внезапно она перестала сосать, вытолкнула член из губ целиком и посмотрела на мужа снизу вверх. «Она делала для тебя так?» — Ксави. Делала? Она умеет сосать тебя так, как я. Расскажи, Ксави. Шепни мне на ухо, пока делаешь это. Я хочу знать. А что еще ты с ней делал, Ксави? Просто трахал ее или что-то сверх? А в жопу ей нравится? Скажи мне, Ксави, скажи мне. Ее похабности и отталкивали, и возбуждали его. Глядя вниз в эти темные глаза, в этот жадный рот, он почувствовал, что его эрекция ослабевает. Зажмурившись, он опрокинул ее на подушки. Потом передвинулся, развел ее ноги и исступленно вонзился в нее. Она выгнула спину и вскрикнула. Ксавье вонзал и вонзал глубоко, чуть-чуть, потом опять глубоко. Его член вновь отвердел. Он вогнал его в нее, извлек, снова вогнал. К его полному изумлению перед ним всплыл образ его любовницы. Он увидел ее пухленькое, уютное тело, большие груди с темными сосками, услышал прерывистое дыхание. Этот образ вызвал у него оргазм. Он застонал и впрыснул семя в неподвижное тело жены, ненавидя ее, ненавидя себя. Когда он извлек член, она резко полоснула его ногтями по спине. «Подонок! Ты о ней думал? О ней?» Ксавье посмотрел на нее сверху вниз. «Мне казалось, ты этого и хотела», — ответил он холодно и ушел спать к себе. В последующие годы он иногда обращался за сексуальным удовлетворением к жене, но гораздо чаще, в нарастающем отчаянии, к другим, постоянно меняющимся женщинам. Он горько сознавал, что его все больше и больше влечет к молоденьким женщинам, которые напоминали ему жену, какой она была, когда он впервые увидел ее и влюбился. Иногда, когда сходство было невелико, и ему трудно было сохранять эрекцию, он закрывал глаза и вызывал в памяти образ своей юной жены, ее благоухающую розами плоть, ее застенчивую пылкость. И образ этот никогда его не подводил, он вызывал у него оргазм даже в объятиях проститутки. Он замкнулся, сознательно отдалился от старейших своих друзей, а когда женщины оказывались недостаточным отвлечением, с головой уходил в сложности управления фирмой и поместьями. На людях он и его красавица-жена оставались совсем прежними, нежной парой, экстравагантной, щедрой, бывающей везде, повсюду вызывающей зависть, всюду вызывающей восхищение. Если порой злые языки позволяли себе кое-что, ведь в самых идеальных браках возникает нужда в каких-то развлечениях, а и барон, и баронесса так похвально корректны, он игнорировал сплетни. Жена, во всяком случае, научила его одному, говорил он себе, научила истинному смыслу тоскливой скуки, научила, что значит влачить свои дни в серой темнице. Этот дар он предпочел бы не получать. Он ясно увидел приближение войны на несколько лет раньше большинства своих друзей и деловых знакомых. В 1933 году, когда Адольф Гитлер стал рейхсканцлером, он предостерегал друзей, что это чревато войной, а они посмеивались над ним. В 1936 году он продал свои акции в немецкой стальной промышленности с прибылью и вложил ее в английскую и американскую промышленность. А когда в том же году была ремилитаризована Рейнская зона, перевел все свои вклады и значительную часть оборотного капитала из Франции в Швейцарию и Нью-Йорк. Фирма де Шевиньи перестала принадлежать лично ему, а была преобразована в закрытую акционерную компанию, зарегистрированную в Люцерне, 90% остались ему, остальными 10% владел его сын Жан-Поль. Его личная коллекция драгоценных камней, его картины, серебро, самая ценная и невосстановимая мебель из 3 его резиденций во Франции были также отправлены на хранение в Швейцарию. В 1937 году он начал подготовку к отъезду его семьи из Франции на случай, если вторжение, которого он опасался, действительно произойдет. Ко времени аннексии Чехословакии и Австрии в 1938 году подготовка эта была завершена. Надежность ее прошла проверку через 1,5 года, когда в мае 1940-го Луиза с обоими сыновьями покинула Францию почти накануне эвакуации английских войск из Дюнкерка. К 14 июня того же года, когда немцы вошли в Париж, салоны де Шевиньи все еще были открыты, но Ксавье де Шевиньи практически избавился от своего состояния. Когда от него это требовали, он предоставлял себя и свои салоны в распоряжении немецкого верховного командования и благодаря такой любезной гибкости часто получал важные сведения для своих товарищей в 6-й ячейке парижского сопротивления. Он отказался от женщин и старался не думать о жене. К своему удивлению, он обнаружил, что не замечает отсутствия ни Луизы, ни своих любовниц, и что тоскливая скука, столь долго его томившая, исчезла бесследно. У него вновь появились цель, смысл существования, обладавшая особой силой, потому что он знал, что жизнь его находится под постоянной угрозой. За себя он не боялся, но боялся все еще за Луизу и сыновей. Он чувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы они согласились на его план и уехали в Америку. «Англия, — думал он, наблюдая ход войны, — находится слишком уж близко».